Глава 14. Тревога, неожиданный спаситель, победа или смерть. Ласково и кротко мигает лампада в большой просторной комнате малютки императора Ивана Антоновича. Нарядная пышная кормилица немка тихо мурлычет себе под нос какую-то песенку. Эта песенка говорит ей о родных горах и уютных домиках, о зеленых лугах и белокурых крестьянках, подругах далекой родины. Задумалась кормилица и не слышит, как в детскую вошла сама принцесса Анна, мать императора, и быстрыми шагами, приблизившись к колыбельке, склонилась над сыном. «Спит мой Иванушка», — прошептала Анна Леопольдовна, — «спит и не чует, как мучает, как оскорбляет его мать. Не можешь ты защитить меня, родной, милый мой крошка. Тяжело мне, Иванушка, голубчик мой, сынок мой ненаглядный. Обижает меня регент, жестоко обижает. Расти же, расти, мой мальчик. Вырастешь, заступишься за свою бедную матушку, отплатишь ее врагу. Только бы ты вырос поскорей, милый мой, ненаглядный мой государь-сыночек». И Анна Леопольдовна, исполненная тоскливого горького чувства, осторожно нагнулась и с нежностью прижалась к крошечному лобику спящего императора. Шум за дверью привлек ее внимание. «Боже мой, они его разбудят! Что еще случилось?» Невольно вслух произнесла она, не без трепета устремляя глаза на дверь. На пороге показался принц Антон, за ним Юлиана. «Что такое? Зачем вы так ворвались? Иванушка спит, вы его разбудите», — тревожно проговорила принцесса. «Но вы не знаете, что Берон сделал со мною?» Сильно волнуясь и заикаясь, залепетал принц. «Ведь это же ужас! Ведь дальше идти некуда, мы пропали!» Не слушал увещеваний жены, все громче и громче говорил принц. «Почему пропали? Нас обвиняют в измене, в покушении на власть регента. Грамотин схвачен, его подвергли пытке, его и других офицеров. Замешаны наши имена. Очевидно, эти несчастные, не выдержав мучений, оговорили, оклеветали нас. Сейчас есть собрание кабинет министров, куда меня утром потребовали, как мальчишку. Меня судили там, как преступника. Меня обвинили в том, что я хочу с твоего согласия вырвать регентство из рук Берона. О, они все подкуплены, затравлены Бероном. Этот негодяй Ушаков, который еще недавно так заискивал у меня и говорил мне всякие любезности, осмелился сказать мне. Тут принц Антон задохнулся и остановился, тяжело переводя дыхание. «Ну что же он сказал вам? Не томите меня, ради Бога!» — тоскливо вырвалось из груди Анны. «Он сказал, стуча зубами и трясясь, произнес принц, что поступит со мною, с нами, сурово, как с изменниками, несмотря на то, что мы родители императора». Принцесса тихо вскрикнула и закрыла лицо руками. «Он прикажет нас пытать?» Дрожа всеми членами, прошептала она чуть слышно. «Все возможно», — ответил принц. «От Берона и Ушакова всего можно ожидать. Но всего вероятнее, что эти негодяи сошлют нас куда-нибудь в глушь, предварительно отняв от нас Иванушку». Новый крик, вырвавшийся из груди принцессы, огласил комнату. Но это уже не был крик ужаса, нет, страх матери за свое детище, отчаяние потерять его —